вторая. Все-таки медицинская капсула глубокого восстановления – странная штука. Никаких мыслей и снов. Ничего. Серьезно. Я был почти уверен, что лишь моргнул под непредвещающие ничего хорошего слова Настиной бабушки, но стоило мне открыть глаза, как сквозь матовую крышку капсулы увидел пробивающееся через окно солнце. Чудеса. «Как спалось?» – приветливо улыбнулась Настя. Я посмотрел на девушку и не понял, что в ней меня смущает. Что-то поменялось, но сказать, что именно, не смог. «Да никак», — кисло улыбнулся я. Не сказать, что я не выспался, но такой сон вызывал ощущение, будто меня обманули. Это как когда разворачиваешь вкусную шоколадку, которая на деле оказывается соевой подделкой. «Давай поднимайся», — улыбнулась девушка. «Одежда на стуле. Чересов лично со склада принес». «Это еще что?» — буркнул я, увидев какой-то вычурный костюм с подбивками в цветах академии. «Парадный мундир для официальных мероприятий», — удивилась моему незнанию девушка. «Переодевайся давай. Скажешь, если нужна будет помощь». С этими словами девушка тактично вышла за дверь. А я отлип задницей от капсулы и принялся перебирать шмотки. Охренеть. Мало того, что директор подписал меня на встречу с гиенами, так еще и наряжают, словно Кена из кукольного набора. При этом меня не покидало чувство, что я слишком продешевил со своей просьбой к директору. Примерив одежду, отметил, что она на мне сидит как влитая. Будто портной подгонял, но стоило мне наткнуться на язычок производителя с внутренней стороны пиджака, я увидел знакомое имя и улыбнулся. И Че постарался на славу. Интересно, это была его личная инициатива или приказ от директора? Затянув на поясе ремень, глянул на отражение в хромированном корпусе капсулы и только после этого направился к выходу. Стоило захлопнуть за собой дверь, как на меня налетела Настя, причем глаза у девушки едва не вываливались из орбит. «Сам? Куда? А где тросточка?» Пытаясь придержать меня, начала сыпать вопросами девушка. Только сейчас я понял, что нога больше не болит и не чешется. «Да не нужна она мне!» — улыбнулся я и отбил ногами чечетку. «Видишь?» А чувствовать себя здоровым и твердо стоять на обеих ногах, без нужды справлять нужду, извините за каламбур, и не в утку, шикарно. Девушка, прикусив губу, смерила меня взглядом и, не найдя к чему придраться, кивнула. «Пойдем в учительскую, тебя уже ждут». В академии было не протолкнуться. Ученики, преподаватели и незнакомые личности сновали туда-сюда, и мне приходилось буквально грудью пробивать дорогу для себя и Насти. Девушка, кстати, не соврала. Кабинет преподавателей был до отказа набит людьми. Завидев меня, директор улыбнулся и указал на кресло. Даже по его неживому вампирскому лицу было видно, что он взволнован. Неуловимое движение его тонких пальцев стало знаком для двух девушек старше нас лет на 5. Обступив мое кресло с обеих сторон, они вооружились кисточками и баночками, а через секунду попытались загримировать меня. «Зачем это все?» — отмахнулся я от одной из них. «Магнус, так нужно. Ты выглядишь слишком здоровым. И, кстати, где твоя трость?» «Она мне не нужна», — начиная злиться, произнес я. «И грим тоже не нужен. Директор, я согласился присутствовать на пресс-конференции, но строить из себя сакральную жертву не намерен». «Так нужно», — припустив металла в голос, ответил директор. «Нет, Вадим Евгеньевич», — поднимаясь с кресла, ответил я. «Я с радостью поддержу Академию в сложившейся ситуации, но участвовать в спектакле не буду. Либо так, либо без меня», — произнес я, чувствуя сладость моей маленькой мести вампиру. Ох, и продешевил я вчера, когда согласился участвовать в этом. Ох, продешевил. «Ермолов!» Срываясь на визгливый крик, попыталась урезонить меня заместитель директора, но Чересов ее оборвал. «Все нормально, Людмила. Пусть участвует так». Спокойно, даже ласково обратился он к ней, а затем вновь вернул взгляд на меня. И в этот момент за спиной хлопнула дверь. Да так, что я подпрыгнул от неожиданности. В проеме, сжимая кулаки, стоял Антон, и друг зло смотрел на меня. «Терехов, выйди!» — вновь взвизгнула заместитель директора. Антон даже не успел открыть рот, как через секунду его оттеснили и вновь захлопнули дверь. Мне же в очередной раз оставалось гадать, что же на него нашло. Впрочем, не сейчас. Впереди меня ждала роль идеологического знамени Академии и щита, в который полетят копья журналистов. А зная их племя, я не сомневался. Они полетят. В то же время. Антон, услышав от Агаты, которая в свою очередь узнала от Алисы, которая встретила и расспросила Настю, что Магнус выбрался из медблока и сейчас находится в кабинете преподавателей, рванул в учительскую. «Зачем?» «Да он и сам до конца не знал. Наверное, чтобы взглянуть в глаза этого ублюдка и лично сообщить, что он раскрыт. А затем убить, показательно, на глазах у всех и доказать тем самым, что Магнус игрок. Естественно, будут проблемы и жуткий скандал. Убийство одним учеником другого, тем более в день пресс-конференции, когда Академия кишмя кишит журналистами, не удастся замять даже Черноозерским. Наверняка сыскари М3 скрутят Антона, а там на первом же допросе он и откроет, кем на самом деле является его бывший друг». Именно с этой проблемой Антон и столкнулся, когда на руины уже догорающего дома приехала полиция. Молодой замученный следователь просто не стал слушать парня. Молодой следак попросил не морочить ему голову, когда Антон вывалил на него всю имеющуюся информацию по Магнусу. Несмотря на свою молодость, следователь умел донести свою позицию. Сначала он вежливо поинтересовался, мог ли древний вампир Чересов пропустить промеж пальцев незарегистрированного игрока. А затем уже строже. Он напомнил, что любое сокрытие можно развеять, что каждого ученика не только элитных академий, но и простых школ на плановых медосмотрах обязательно проверяет ментат спецотдела ФСБ. В конце же молодой следователь не просто вспомнил, а напрямую пригрозил серьезным разбирательством за заведомо ложный донос. Как он тогда сказал? «Будут доказательства, приходи, бездушная бюрократическая машина». А ведь у Антона были доказательства. Рисунки Магнуса, что являются артефактом, были у него в руках. Но в порыве эмоций Антон не подумал о том, что они могут ему пригодиться, и вернул их владельцу. И сейчас из-за этого парень кусал локти, коря себя за недальновидность. Отпихивая пытавшихся его остановить девчонок, парень распахнул дверь учительской. И это судьба. Магнус был здесь. Парень сжал кулаки, намереваясь придушить этого ублюдка. Да, тотем он потерял, но все еще был игроком. Учителя что-то кричали, но парень их не слушал. И вот стоило Антону сделать рывок, как кто-то сильный схватил его за руку и шею и буквально выволок из кабинета. Парень дернулся и даже применил обалку в контратаке, но она не подействовала. Почему? Потому что схвативший его за шиворот не атаковал сикария. Парень вывернулся, столкнувшись лицом к лицу с тем, кто посмел вмешаться. Это был Адам. В прошлом бою ему досталось, и то ли сломанная, то ли вывихнутая челюсть все еще была зафиксирована высоким воротником, мешая капитану Академии внятно разговаривать. «Уймись!» — скованной челюстью невнятно произнес он. Антон попытался оттолкнуть от себя очкарика, однако хватка Адама оказалась сильнее, чем он рассчитывал. Высокий и тощий парень внезапно оказался сильнее и на следующий рывок отреагировал резче. Боковой удар Антона развернул его тело, и капитан команды по ганту не стал мешать. Просто сделал шаг в сторону и силой дернул на себя атакующую руку. Повалив здоровяка на паркет, Адам заломил ему руки, а в следующую секунду послышался звук затягиваемых им наручников. Тут же появилась еще троица ребят из команды, и Антон понял, что вырваться не получится. Взяв его в коробочку, троица потащила задиру прочь от любопытных глаз и посторонних лиц, что сегодня буквально переполняли академию. Мурыжили меня еще минут 40, гоняя по тексту и основным тезисам. В официальной версии академии делался упор на то, что и я, и Шарапов прибыли по сигналу ракетницы. На месте обнаружили бездыханную Брусникину и чудовище. Конечно, это была ложь, но она меня устраивала. По крайней мере, если бы мы действительно прибыли на тревожный сигнал, то действительно вряд ли начали бы выяснять отношения. А вот дальше была сплошная дичь. Во-первых, по версии Академии, проникшая из портала тварь была не Джараксусом, а Махарамом. Неразумный и довольно опасный вид магических тварей со способностями к телепатии, чьей родиной был южный континент Нидовеллира. Я видел реакцию директора на рисунок Джараксуса и был уверен, что он узнал тварь, что напала на Брусникину, но почему Чересов решил умолчать об этом факте, оставалось для меня загадкой. Во-вторых, по версии Академии, через портал проникло не два монстра, а гораздо больше. Но ученики Академии справились и истребили всех тварей, причем черноозерские заморочились настолько, что даже подготовили вещественные улики. Зачем? Тоже большой вопрос. И самое главное, Мне строжайшим образом под любым предлогом запретили упоминать о конфликте с Семеном. Вроде как я нахожусь под патронажем его клана, и вообще у нас мир, дружба, жвачка. Но к чему этот бред? Да каждая собака в Академии знает о том, что мы на ножах. Стоит журналистам слегка копнуть, и официальная версия посыплется, как стеклянные бутылки со стеллажа в магазине. Хрен с ним, ладно. В любом случае официальную версию озвучивать не мне, а самому директору. Так что пофиг, лишь бы выполнил свое обещание и сдал мне ту сволочь, которая подставила меня с выборами. Перед выходом завуч меня остановила и поправила галстук, а затем перекрестила. Будто на фронт отправляет, подумалось мне. Хотя, учитывая контингент журналистов, это недалеко от истины. Под конец, когда все уже было 10 раз обсуждено и повторено, в кабинет робко постучала, а затем и вошла Карина. За ноги ее и об угол, каждый раз поражаюсь ее таланту перевоплощения. То она надменная фурия из древнего клана, что смотрит на других как на известную субстанцию, то кроткая пай-девочка и вообще староста потока. Оказалось, Карина, как и я, участвовала в пресс-конференции. Вот только какая ей была отведена роль? Хотя ясно, какая. Староста, активистка и вообще спортсменка-комсомолка не смогла бы упустить такой шанс засветиться в прессе. Не удивлюсь даже, если узнаю, что фройляйн Ленингейн расскажет прессе, как героически спасала кого-то там. А ведь именно из-за этой сучки между мной и Шараповым началась драка. В конце директор посмотрел на часы и сообщил, что пора выдвигаться. К тому времени в академии уже никого не было, и наша маленькая компания направилась в актовый зал, где, собственно, и должно было пройти мероприятие. Я даже подивился, как ответственно организаторы подошли к подготовке. Длинный стол на сцене с 6 подписанными местами для представителей академии и около 100 журналистов, операторов и прочих звукорежиссеров на том месте, где совсем недавно стояли плотные ряды кресел концертного зала. Найдя свое имя на одной из табличек, я уселся по правую руку от директора. Он вместе с неизвестным мне мужчиной занял центральные места. Очень высокий, одет во все черное, с зализанными назад волосами и красными глазами. По его виду сразу становилось понятно, что он вампир, а отсутствие системной информации над его головой намекало, что еще и древний. Сам глава клана-покровителя пожаловал на мероприятие, и это говорило многое о его отношении к Академии. Карине же было уготовано место по левую сторону от центра, а по краям расположились заместитель директора и одетый в официальный костюм орк. Да, только благодаря табличке возле его места я узнал, что степной кочевник из Нидавеллира является никем иным, как начальником безопасности Академии. Охренеть просто. Как только все расселись, пресс-конференция началась. Директор зачитал официальную версию произошедшего, после чего журналисты начали задавать точечные вопросы. В основном их внимание было приковано к директору и безопаснику, которым вменяли преступную халатность, повлекшую тяжкие травмы учеников. Чересов будто знал, о чем его будут спрашивать, и на каждый вопрос или претензию у него был заготовленный ответ. Да, Академия частично признавала свои просчеты в организации безопасности, но основной упор директор делал на то, как хорошо и оперативно сработали службы, и только благодаря этому удалось избежать жертв. Безопасник тоже оказался подготовлен и даже отвечал не по бумажке. Орк напоминал акулам пера, что произошедшее является последствием спонтанного портала из другого мира, а не вышедшее из-под контроля состязания Академии. И он был полностью прав, хотя почему-то тоже частично признавал просчеты в организационных моментах. А я делал то, что умел лучше всего. Не отсвечивал. В принципе, меня такой расклад более чем устраивал, и я даже глупо начал надеяться на то, что так продлится до конца пресс-конференции. Увы. Интеллигентного вида мужчина поднял руку и представился. «Пьер Гостье, журнал «Le Monde». Месье Чересов, с вашего позволения, теперь хотелось бы задать несколько вопросов непосредственному участнику этих событий». Директор скрипнул зубами, но кивнул. Видимо, к подобному повороту событий он был готов и расценил это как неизбежное зло. «Господин Магнус, насколько мы знаем, это первый ваш год обучения в Академии Черного озера. Наверняка для вас это все в новинку, в том числе такие жесткие, я бы даже сказал, жестокие тренировки вроде соревнований Академии. Нам стало известно, что еще сегодня утром вы находились в больничном крыле, и это уже второе его посещение с начала вашего обучения». «Я не господин, не боярин и не клановый, так что можно обращаться ко мне просто, Магнус Дмитриевич». «Так а в чем, собственно, заключается ваш вопрос?» В момент посерьезнел я, понимая, к чему клонит француз. «А вам не кажется, что, используя такие методы обучения, российские академии ставят жизни своих учеников под угрозу?» «Очень хороший вопрос», — произнес я с пластмассовой улыбкой. «Так вот, у меня встречный вопрос. Вы знаете, кто является учениками этой академии?» Француз замялся. Очевидно, в его практике он не привык защищаться, а только атаковать. Однако нужно отдать ему должное, он быстро вернулся в колею. «Конечно, здесь учатся дети, подростки, которых вместо углубленного теоретического обучения стравливают между собой на потеху кланов-покровителей. Даже, не побоюсь этого слова, выращивают псов войны для экспансии вашего государства». «Есть», — повелся французик на провокацию. «Но теперь держи в тачку целую пачку». «Вы ведь ведете запись, да?» — хищно улыбнулся я и постучал пальцем по микрофону, проверяя звук. «Месье Пьер, ответьте на вопрос, сколько продержалась Франция во Второй мировой войне?» «Какое это имеет отношение?» — запротестовал француз. «Самое прямое. Не знаете, а я скажу вам, 1 месяц и 12 дней. За это время при обороне Сталинграда фашистским захватчикам удалось отбить всего 1 улицу, в то время как вы сдали всю страну. Вот вам и ответ на вопрос, для чего Россия выращивает, как вы выразились, псов войны?» И в этот момент Чересов, что сидел рядом, наступил мне на ногу, недвусмысленно намекая заткнуться. «Но уж нет, господин директор, вы сами притащили меня на это судилище, и поджимать хвост перед стервятником я не намерен». «А теперь непосредственно по вашему вопросу. В Академию Черного озера и подобные ей не берут подростков с улицы. Здесь учатся потомственные клановые игроки с боевыми и крафтерскими классами, а также неодаренные, которые уже сейчас твердо решили связать свою жизнь с работой на этом поприще. Элитная академия для буржуазии? Может быть. Но здесь учат не только математики и истории. В Академии Черного озера готовят прежде всего специалистов, которые через несколько лет будут защищать страну и гасить национальные конфликты. И именно на таких играх мы на практике можем усвоить то, что выучили за партой». Чересов еще раз наступил мне на ногу, и чтобы я не продолжил пылесосить француза, перехватил слово. «Думаю, этого достаточно. К сожалению, время нашего с вами общения ограничено, поэтому продолжим». «Да, девушка, вот вы, в розовой кофточке», — выбрал он следующего журналиста. «Лилия Кравец, издание «Яркая жизнь», — представилась девушка, и я закатил глаза. Вот только желтой прессы здесь не хватало. «Здравствуйте, Магнус. Нашим читателям было бы интересно узнать, в каких вы отношениях с вашей одноклассницей Кариной Лилит Ленингейн?» — произнесла девушка в розовой кофточке и стрельнула глазами на Карину. «Мы учимся вместе, на этом все», — стараясь унять холодную ярость, произнес я. «Мне просто интересно, какое отношение ваш вопрос имеет к теме пресс-конференции». Журналистка, кажется, даже обрадовалась моему вопросу, а директор в очередной раз наступил мне на ногу. «О, самое прямое! Редакции нашего журнала стало известно, что, несмотря на то, что Шараповы являются вашими покровителями, с первого дня у вас возник конфликт с наследником их клана. Сейчас я говорю о Семёне, с которым обручена Карина Лейнинген». «Да, клан Шараповых в самом деле является моим покровителем, за что я им безмерно благодарен». Сжимая в руке бокал с водой, чтобы унять в пальцах дрожь, ярости спокойно произнес я. «Но извините, я до сих пор не услышал вопрос». «Из проверенных источников нашей редакции стало известно, что недалеко как сегодня клан Лейнинген в одностороннем порядке разорвал помолвку Карины и Семёна». «Может быть. Тогда стоило адресовать этот вопрос не мне, а Карине», — скрипя зубами, предложил я. «И это тут при чем?» «В нашей редакции сложилось впечатление, что вы и являетесь причиной произошедшего». На лице журналистки проявился оскал хищника. «Есть мнение, что вчера между вами с Семёном состоялась дуэль за сердце фройлен Карины, что именно вы отправили наследника клана Шараповых в реанимацию, а Академия хочет замять произошедшее, выставив все как спонтанный прорыв тварей». Я был так ошарашен услышанным, что несколько секунд просто открывал рот, не зная, что ответить. Я, конечно, и раньше знал, что издание «Яркая жизнь» — это сборник слухов, скандалов и грязного белья, и дальше им падать некуда. Но, как говорится, и тут снизу постучали. Удивительно, но на помощь пришел сам Виктор Черноозерский. «Красивая и романтичная теория», — произнес древний. «Старик Дюма или Эжен Сю были бы в восторге от вашей версии и тут же перенесли бы ее на страницы своих романов. Особенно Эжен, конечно. Великий творец детективов, и не побоюсь этого слова, основоположник детективного сенсационного жанра, который сейчас принято называть бульварным чтивом. А еще он хорошо играл в карты. Помнится, в 34-м... Да, в 34-м году в Вене он обобрал меня до портков. Но карточный долг, сами понимаете, святое. Если бы не Сашка Дюма, то...» «Впрочем, я отвлекся», — улыбнулся вампир. «Дорогая Лилия, ваша история, несомненно, красива, но ей место только на страницах бульварных романов. И знаете почему?» «Виктор, вы намекаете на доказательства?» — такой же хищной улыбкой ответила журналистка. «При могуществе и связях клана Черноозерских это и не доказательство вовсе. По крайней мере, в телах тех монстров, которые вы предоставили общественности, я не вижу стопроцентных улик. И к тому же мой вопрос был адресован Магнусу, а не вам». А Лилия Кравец, несмотря на юный вид, оказалась далеко не так проста. Ее не смутило ни вмешательство самого Виктора, что был знаком с классиками мировой литературы, ни тела монстров, которые клан действительно выставил в качестве поддельных улик. А еще эта осведомленность. Да откуда она могла знать, что у нас с Семеном была драка? Там же никого не было. Появлялось вязкое ощущение того, что меня медленно и планомерно загоняют в угол. Поэтому я встал. Холодное отвращение ко всем представителям журналистов переросло в слепую ярость. «Скажите, Лилия, в погоне за горячими заголовками и грязным бельем вы готовы переступить через все?» Уперевшись руками в стол, произнес я. Чересов попытался посадить меня, но, давая выплеснуться всей моей желчи, я сбросил с плеча его руку. «Да каждой собаке в Академии известно, что у меня с Семеном натянутые отношения. Но вы абсолютно отвергаете тот факт, что здесь готовят не недоумков для желтушной прессы, а профессионалов. Несмотря на терки между нами, мы вступили в бой с монстрами вместе. И знаете почему? Потому что стоило одному из нас проявить малодушие, и мы бы сдохли оба. Холера! Да когда его Гант сдох, я отдал ему свою батарейку и пошел на тварь в рукопашную. Знаете почему? Нет. Не от того, что я очень смелый или крутой боец. Я просто знал, что Семен гораздо искуснее меня в управлении магической перчаткой. Мы бились с ним в спаррингах, и я знал, что он лучше меня. Как вы думаете, сделал бы я подобное, если бы не был уверен в его профессионализме? Сделал бы я это, если бы сомневался в нем? Да когда эта тварь напала на нас, он мог 10 раз сбежать, оставив меня на растерзание. Но несмотря на то, что мы, мягко говоря, недолюбливаем друг друга, я доверился ему и решил связать эту тварь боем, в то время как Семен наносил основной урон. Ярость в моих жилах кипела. Директор не оставлял попыток угомонить меня, но я каждый раз сбрасывал его руку. И в этот момент на сцену выскочил Антон, а следом за ним выскочил и Адам, которому, по-видимому, не удалось удержать парня. Тоха кипел, как и я, но, кажется, слова журношлюхи застили его разум, потому что парень шел со сжатыми кулаками. «Вот!» — воскликнул я, указывая на него и хватая парня за плечи, чтобы не дать ему набить лицо женщины. «Антон Рико Терехов!» «Сикарий, который на 3-м уровне смог справиться с Максимом Ярым Мариновским, орком 16-го уровня, и Адам», — указал я на капитана команды по Ганту, «лидер нашей школы, что не побоялся вступить в бой с учениками Академии Седовых и ценой собственного плена отбил их атаку. Во время последних событий Адам не постеснялся выйти против монстров в одиночку. Еще раз повторю, в Академии нет случайных людей, и никто из учеников никогда не путает личное и общее благо. На этом все». Наконец я закончил и похлопал друга по плечу. Блин, возможно, если бы он не выскочил на сцену, то я реально мог слететь с катушек. «Ты как, дружище?» — произнес я, улыбнувшись. От начала этой пресс-конференции и нервозности мне опять хотелось по-дурацки шутить. «Антоха, у тебя дымом воняет. Ты что, покрышки жёг?» Парень ничего не ответил и почему-то зло смотрел на меня. «Какая пламенная речь!» — зааплодировал Виктор Черноозерский. Глава клана сейчас смотрел на нас, и стоило ему пересечься взглядом с Антоном, как парень вдруг расслабился и вместе с Адамом пошел прочь. Что это сейчас было? Ментальный контроль? Впрочем, стоило Антону развернуться, как мысли о Черноозерском выветрились из моей головы. Из-под его топорщащегося пиджака я увидел 2 свинореза, который парень заткнул сзади за пояс. Какого рожна? Он что, намеревался броситься на журналистку с ножами? «Магнус!» — со сталью в голосе произнес директор, и в этот момент я понял, что за свою пламенную речь мне придется поплатиться. «Давайте тогда последний вопрос и будем закругляться», — уже доброжелательно произнес Чересов журналистам. «Александр, давайте вы». Вот как ему удается так легко контролировать свои эмоции? «Спасибо, Вадим», — улыбнулся журналист, и, судя по взглядам, я понял, что этот человек — знакомый нашего директора, от которого он точно не ждет никакой подлянки. Зря. Немолодого вида мужчина с солидной лысиной и бородой улыбнулся и, проверив микрофон, начал. «Александр Макаренко, журнал «Фогейм». Магнус, скажите, пожалуйста, что, будучи новичком в Академии, повлияло на вас выдвинуть свою кандидатуру на пост офицера охраны в нынешних состязаниях Академии?» «Да, собственно, ничего», — украдкой глянув на директора, произнес я. «Просто решил себя попробовать. А почему нет?» «Ну а что мне оставалось делать? Стоит сейчас признаться журналистам о том, что это не я выдвинул себя на пост офицера и...» «Боюсь даже представить, что начнется, если я признаюсь, что не выдвигался». «А как же инцидент в 17-й школе? Один из первых прорывов магических существ в нашем мире. Магнус, разве смерть одноклассников не повлияла на вас как на личность? Надеюсь, вы не против, если я вас буду звать старым именем Александр Ермолов?»